Прошло 3 месяца. Эркюль Пуаро стоял на выступе скалы, смотрел на волны Атлантического океана. Чайки взмывали и камнем падали вниз с долгими меланхолическими криками. Воздух был теплый и влажный. Как и многие из тех, кто впервые приезжал на западный берег Ирландии, в Инишингаулен, Эркюль Пуаро чувствовал себя на краю света. Никогда он не представлял себе места такого далекого, пустынного, забытого. Красота природы здесь — грустная, гордая красота ушедшего и неправдоподобного прошлого. Здесь, на западе Ирландии, никогда не слышалась тяжелая поступь шагов римлян. Никогда они не разбивали свои военные лагеря, никогда не строили строго упорядоченных стратегических дорог. В этой стране не знали о здравом смысле и организованном образе жизни. Эркюль Пуаро посмотрел вниз на носки своих лакированных ботинок и вздохнул. Он почувствовал себя покинутым и безысходно одиноким. Стандарты, по которым привык жить он, здесь не годились. Он, не торопясь, рассматривал линию пустынного берега, уходящую вдаль, сливающуюся с морем. Где-то далеко отсюда, где благословенные острова и земля юности, соблюдались традиции. «Поющая золотая яблоня», — протянул он. Внезапно самообладание снова вернулось к Эркюлю Пуаро. Он сбросил чары, снова вступил в гармонию со своими лакированными ботинками и аккуратным темно-серым джентльменским костюмом. Невдалеке он услышал колокольный звон. Узнал колокола, тот знакомый с детства звук. Быстро зашагав вдоль скалы, уже через 10 минут он увидел здание. Его окружала высокая стена с огромной деревянной дверью, отполированной человеческими пальцами. Эркюль Пуаро подошел к этой двери и постучал специальным тяжелым железным молотком. Потом он предусмотрительно потянул за ржавую цепь, и изнутри раздалось тонкое дребезжание колокольчика. Небольшая панель в двери открылась, и показалось лицо с подозрительным выражением, обрамленное белым накрахмаленным платком. На верхней губе отчетливо проступали усы, но голос явно голос женщины, которую Пуаро назвал бы «внушительной». Она спросила, что ему надо. «Это монастырь Святой Марии и всех ангелов? А что еще это может быть?» — прозвучал суровый ответ. Не пытаясь вступать в полемику с драконом, Пуаро сказал: «Я бы хотел видеть мать игуменью». Дракониха долго сопротивлялась, но в конце концов сдалась. Засовы отодвинулись, дверь открылась, и Пуаро провели в маленькую простую комнату, где принимали посетителей монастыря. Вскоре вошла монахиня, многочисленные четки обвивали ее запястья. Эркюль Пуаро был католиком по рождению и хорошо чувствовал атмосферу, в которой оказался. «Прошу простить меня за беспокойство, матушка», — сказал он. «Но у вас здесь, я думаю, должна быть монахиня, которую в миру звали Кэт Кэсси». Мать игуменья кивнула. «Это так. В монашестве сестра Мария Урсула». Эркюль Пуаро продолжал. «Видите ли, есть некоторые неприятности, которые необходимо выяснить. Я полагаю, что сестра Мария Урсула могла бы помочь. Она может дать полезную информацию». Мать игуменья склонила голову еще ниже. Лицо оставалось бесстрастным, голос спокойным и отчужденным. «Сестра Мария Урсула не может вам помочь». «Но я уверяю вас...» Пуаро остановился. Мать игуменья сказала: «Сестра Мария Урсула умерла 2 месяца тому назад».